Мою квалификацию подтвердят старожилы форума. Совет такой: спасайся, кто может. Не боюсь давать такую рекомендацию, потому что за плечами 10 лет здоровья, силы, нервов, потраченных впустую. Иллюзии. Те, кто вырвался из лап Аука, вырвались самостоятельно и благодаря себе. Кто выходит из запоя капельницами, приняли решение самостоятельно. Разрушенная жизнь и психика жен алкашей – это их неверное решение. Берите детей и бегите, пока не поздно. Поздно – это когда чел разрушен морально и физически, и вы должны жить, пока смерть не разлучит вас. Хм, это может быть и не его смерть. Вы никогда не формируете чужой слой мира. Только свой, дамы и господа. Все выходит по ТС. Чем больше злюсь за это на него и раздражаюсь, тем больше пьет. Это я понимаю. Давно пыталась всячески пересмотреть свое отношение. Получается плохо. Подумываю выбрать жизнь без него. Но тот вопрос, а как же любовь? Ведь душа все равно болит за него, гибнет человек. Ой, раздирают сомнения. Вдруг без меня быстрее сопьется? Вдруг я еще какой-то сдерживающий фактор для него? Или как раз наоборот? В общем, где оно, уже существующее решение этой проблемы? Боюсь наломать дров. Сразу скажу, если человек сознательно не хочет бросать пить, то любые попытки его вытянуть бесполезны. Это будет только пустая трата времени. Уходить или не уходить, все зависит от причины пьянства. В случае генетики и наследственности, как главной причины, второй случай, надо однозначно уходить. Может, только это немного прочистит ему мозги, а может и нет. Ну, тогда это уже будет его выбор и его проблемы. Если причина пьянства в неудачных семейных отношениях, претензии жены, то в первую очередь их надо реформировать. Либо расходиться по-хорошему, либо кардинально менять отношения. Тогда, возможно, водка уйдет из жизни супруга. Есть причина, когда человек ломается внутренне, психологически, по какой-либо причине. Например, достиг 40 лет. И наступил кризис переоценки. Не справился и пошел в запой. Причин может быть много, но главный мотив – слабоволие, отсутствие контроля за собой, жизнь на автомате. Комплекс жертвы в данном варианте я нарекла комплексом Марии Терезы. Запомните, ни один чел, даже учитель человечества, не может повлиять на другого человека, если он этого не хочет.